шайтан, он, субханаллах, стремится вести единобожникам ширк, маленький меджиатель я, особенно со стороны показухи, ва меджиатель акваль валь амаль ваньят, и со стороны слов, дел или же намерений, ва азаму мин фарха и бигайри дальк назон, и больше всего он радуется именно этому греху, а не какому-то другому. Насаллаха ляфа валяфия. Бададалика сакаль хадис ибн Масуд, после этого он привел хадис ибн Масуда, на Расул Аллах саллаллаху алейхи вассалям акаль, Анмата вагуа яду мин дуни ляхи ниддан дахалян нар. То есть ибн Масуд передал хадис, которым пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тот, кто умер, взывая кому-либо наряду с Аллахом, или же поклоняясь кому-либо наряду с Аллахом, войдет или же попадет в огонь. Аддуа нид мин дуни ляхи мин ширк лякбар. Поклоняться кому-либо или же просить у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является большим ширком. Лянна дуа ибада, так как дуа это поклонение, ва гуа азаму либадат, это является самым из великих, одним из самых великих поклонений. Факаджа фи хадис сахих, как пришло в достойном хадисе, ад дуа гуль ибада. Дуа это и есть поклонение. Ва фимаана хадис анас фи сунан, и также пришел хадис, но недостоверно, ад дуа муху либада, то есть дуа это основа поклонения. Фа гуа азаму ануаль ибадат, это самый великий вид поклонения. Фа манмата ва гуа ясрифу азаль ибада, а ущай ан мин гали гайри ля, и тот, кто умирает, и он посвящает этот вид поклонения или что-то из этого вида поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, над ниддан миналь аддат, факад истауджиба ан-нар, то есть предает Аллах субхана ва тааля кого-либо в сотоварищи, этим самым он обязывает себя вхождение в огонь, валиязу билля, или обязывает того, что он за этим следует, что он зайдет в огонь. Факаули удахали нар яни кахалиль куфар халидан фия, то есть войдет в огонь, как кафиры, то есть навечно. Лянна ширка лякбар из аллаха фии муслим фаиннаху валяу вака аслаху салихина юбиту амалю. Так как большой ширк, если в него попадет мусульманин, даже если этот мусульманин будет самым праведным человеком, его дела становятся тщетными. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, каля Аллаху джалля ва аля и набихи, Аллах субхана ва тааля сказал самому пророку, салам, валякад ухия иляйка ва иляллядина мин каблик. Мы не спаслали тебе и тем, кто был до тебя. Ля ин ашракта, если ты совершишь ширк, ля ибатанна амалюка валь язубля, твои дела станут тщетными, валя такунанна мин аль-хасирин, и ты будешь из тех, кто потерпел убыток. Балиллаха фаабуд, однако Аллаху поклоняйся, вакун мина шакирин, и будь из благодарных. Валя вашрака набию саллаллаху алейхи вассалям, и если бы сам пророк саллаллаху алейхи совершил бы ширк, фа инна Аллаха азимун, Аллах величественнее, Аллаху акбар, Аллах больше, ва хальку хум мухтаджуна иля, и его создания, они нуждаются в нем. Даже эти создания кто? Пророки или ангелы. Аль-абиду лягу субханаху, все они являются рабами Аллаха. Фалял ашракан набию саллаллаху алейхи вассалям. Если бы даже сам пророк саллаллаху алейхи вассалям совершил бы ширк, вахашаху саллаллаху алейхи вассалям. Однако он этого не делал. Ляхабита амалягу, его дела стали бы тщетными. Валякана филяхирати миналь хасирин, и он был бы на том свете из тех, кто потерпел убыток. Афаля юджибу азаль хауфу мин. Разве это не обязывает нас бояться ширка? Вадунаху мимман яддай саллаху аль-альма мина ширк. Не обязывает нас, то есть тот, кто меньше пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в знании и в правдивости, то есть разве это не обязывает нас бояться ширка? И как мы видим в этой общине, многие из тех, кто приписывает себя к знаниям, ядру ля ширк, или же многие из тех, кто призывает к Аллаху субхану аталя в наше время, они говорят всем, что они призывают к Аллаху. На самом деле они призывают к ширку, как мы будем говорить о джамаате таблигх. Ва яхуссу алей, и побуждает яхудду алей, побуждает совершать ширк. Ва юбагиду, ва юкарриху фит таухид, и заставляет ненавидеть таухид и тех, кто призывает таухид, как это говорит джамаат таблигх, и я сам свидетель этому. Про джамаат таблигх баракулу фикум, то есть как говорят, из альни ана, арабская пословица, говорит, спроси меня. Про кого? Про Ихван Муслимин я вам из книг рассказывал. Про Бачам от Таблигу у меня можете спросить. Потому что в 96-м году я был с ними. Выходил с ними и видел то, что они делают. И как они призывают ширку, и как они запрещают призывать таухиду под доводом, если ты будешь призывать таухид, этим самым ты отводишь людей от даавата. Этим самым ты сеешь раскол в исламскую умму. Ва'аза камакаля джалли ва'аля аля асляфим. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, тех, кто опередил, то есть наше время, тех, кто ненавидит ширк. Вайда дукир Аллаху вахда хушмаз заткулюбу лязина ля юмину на биляхре. И если ты поминаешь перед ними одного Всевышнего Аллаха, их сердца, субханаллах, сжимаются. Или сжимаются сердца, то есть от гнева тех, которые не веруют в тот же день. Вайда дукир лязина миндуни. А если же ты говоришь о ком-то, кроме Аллаха, изагу место в ширу, начинает радоваться. И как один брат мне рассказывал в Москве, один брат из Москвы рассказывал, что он был в одном из российских городов, в одной из мечетей, то есть российских городов. В одной из мечетей, то есть в одном из российских городов. И в мечети одному из имамов, который там дает уроки, послали бумажку. Сказали: брат, джазакаллаху хайран, ты там уроки, то есть тогда, почему ты никогда ничего про таухид не рассказываешь? Его лицо покраснело, если не посинело, как говорит этот брат. И он посмотрел, сказал: ты шайтан, который написал эту бумажку, ругаться начал. Тот человек, который сказал, почему ты таухид не преподаешь, его назвал шайтаном. Ах, и если этот аят не про него, тогда я не знаю, про кого этот аят. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ. И когда ты говоришь про единого Аллаха, как в наше время говорит, когда кто говорит таухид, это ваххабист. Кроме таухид, слово таухид — это термин кого? Ваххабистов. Это кто говорят? Это не христиане, не иудеи говорят. Это кто говорят? Те, кто говорят про себя мусульмане. Разве этот аят не про них? وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Что такое таухид? Это же есть وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ. И сердца сжимаются. Сжимать сердца тех, которые не верят в Аллаха, не верят в Судный день. Вайза зукра лязина миндуни гизагу миставширу. А когда ты начинаешь говорить про того святого, тот, кто похоронен в этой могиле, той могиле, я салям, кана раджун сали, и Аллаху Акбар, надо ему зияра сделать пешком 20 километров и так далее, и там подобное. Салла Аллаху Акбар. Файзан ваджу дзагир, истидляля дзагир. Поэтому лицо довода явное здесь. Манмату вагу яру минду нилляхи ниддан дахалян нар. Тот, кто умирает, взывая кому-либо наряду Аллахом или поклоняясь кому-либо наряду с Аллахом, попадет в огонь. Далика юджи буль хоуф. Это побуждает нас к чему? К страху, то есть заставляет нас бояться. Лянна каздаль муслим баль каздуль акль. Потому что цель мусульманина и любого разумного ан якуна наджиян минан нар. То, что он должен спастись от огня, должен стараться спастись от огня. Ва мутаарридан ли саваби ляхи буль джанна. И стараться быть из тех, то есть Аллах Субхану Аталя вознаградит раем. Лявзу минду нилля в этом хадисе, то есть наряду с Аллахом, яктору фил Куран, приходит очень много это слово. Ва минду нилля эндалю лямайт тафсиру ва лямайт тахкык юраду би шейан. То есть у ученых по тафсиру понимается по слову минду нилля наряду с Аллахом две вещи. Аляуля антакуна бимана маа. То есть указано совместно. Минду нилля я нима Аллах. То есть наряду с Аллахом. Маа, наряду с Аллахом. Как мы по-русски переводим? Наряду с Аллахом. Я не Маллах. Ваббара аниль маия билявс миндунилля. То есть и по-арабски звучит как? То есть на маия, на совместную сказывается миндунилля. Лямна куллю мандуия малла, так как каждый, кому обращается, или кому взывает, или кому поклоняется, кроме Аллаха, фагуа дун Аллах заваджаль, фагум дунагу. Валлаху джалля валя гуаль акбар, так как они меньше, чем Всевышний Аллах Субхану Аталя, вагуа дыма, он велик. Вафигаза далиль аля баша атиамальги, то есть в этом указании на ужас его дела. Ватани, второй смысл, аннакауля миндуниля, я не гайр Аллах, то есть кроме Аллаха. То есть по-русски можно этот хадис как перевести? Тот, кто умер, взывая кому-либо наряду Аллаха с Аллахом, или же тот, кто умер, взывая кому-либо кроме Аллаха. Яни юд яду иляхин гайре, то есть поклоняется другому объекту поклонения, фатакуну миндуниля, поэтому слова миндуниля, яни аннаху лям ябудиллях вашика мау гайре. То, что он не поклонялся Аллаху, а поклонялся кому-либо другому. Не поклонялся Аллаху и Аллаху, бальда ау гайру истеклян, так он поклонялся только кому-то, кроме Аллаха. Пашамалят миндуниля и халяй. И поэтому миндуниля, то есть в нем два положения. Ман да Аллах вада гайра, тот, кто поклоняется Аллаху или же взывает кому-либо, кроме Аллаха и к Аллаху. Ваман да гайра Аллахи ва таваджаха иля истиклан. Тот, кто взывает или же поклоняется кому-либо, только кому-либо, не поклоняется Аллаху. Вали муслим ан джабирин анна расуля Аллахи саллаллаху алейхи ва саллима каль ман ляки Аллаха ля юшрику бихи шайан дахаля джанна ва ман ляки яху юшрику бихи шайан дахаля аннар. То есть также приводится хадис у имама Муслима со слов Джабира, то что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: кто пристанет перед Аллахом, не приобщая ничего или никого к нему, сотоварищи, попадет в рай, а кто пристал перед ним, приобщая к нему что-либо или кого-либо, попадет в огонь. Ман ляка яллаха ля юшрику бихи шайан, тот, кто пристал перед Аллахом, не приобщая к нему ничего или же никого. Закарту лякум биль амс, я вам вчера сказал, на каулю ля юшрику бихи шайан, то что в словах пророка саллаллаху алейхи вассалям, не приобщая к нему никого или ничего, хаза фиги науан миналь умум. Здесь два умума. два умума, всеобщность. Первый умум фианвай ширк, то есть первая всеобщность в видах ширка, то есть не приобщая ему ничего или никого в чем, ни в большом, ни в маленьком ширке. Фахия манфи, это запрещено, ва умуму фи мутаваджи гиляхи. Филь мушрак бихим фи хаули. И также слова шайан, ничего, здесь всеобщность. В чем? В том, к чему. В том, чему поклоняются. Манляка Аллаха ля юшрик, я не бяги наумина таухид, мина ширк. То есть тот, кто встретит Аллаха, не приобщая к нему, сотоварищи, то есть не совершая ширк, не совершая никакого вида ширка, ни большого, ни маленький, ни скрытый, по словам Ишая, ничего, я не лям я таваджих, или айяха, то есть никому, кроме Аллаха Субхану Таля, не поклонялся. Ля малик, валя набин, валя ли суалихин, валя ли джинин, валя ли талихин, валя ли хаджирин, валя ли шаджирин, или гайри талик. То есть ни ангелу, ни пророку, ни праведному, ни джину, ни неправедному, ни камню, ни дереву, или что-то подобное. Дахаль джанна войдет в рай. Янян Аллах джалля валя ваада бидухули джанна. То есть Всевышний Аллах Субхану Таля обещал этому человеку, что он войдет, ведет его в рай. Бирахмати и Субхану Таля, то по своей милости, вот афадду лиги. То есть проявит ему милость в обиваде, так как он обещал, а его обещание правдиво, как мы вчера же говорили, ваада Аллах и ля юхлифу Аллаху ваада. Аллази ля юхлиф, то есть Всевышний Аллах, если что-то обещает, обязательно исполняет. Каля ваман лякияху юшрику бихи шайан дахаля нар. А тот, кто умрет или пристанет перед ним, приобщая к нему кого-либо или что-либо в сотоварищи, зайдет в огонь. Факулью мушрик мутаваа биннар. Поэтому каждый мушрик, ему обещан огонь. Бальважи уделяльте лицо далиля, камайстахиму мали седляли шейх. Так, то есть это соответствует тому, на что указал шейх. Бианнал ман лякия Аллаху ваху аля шейн мина ширк лякбар алазгар ау хафифа иннаху сайналю лакубата валя даб филь нари валя язубиля. То, что тот человек, который встречает Аллаха, встретит Аллаха, и он совершал большой или маленький, или скрытый ширк, то есть не сделав тауба, он будет наказан огнем валя язубиля. Калю ваман лякияху юшрик убещает. Тот, кто встретит его или предстанет перед ним, предав кого-то ему сотоварищем, хаза фига умум айдан кама закарна. То есть в этом тоже всеобщность, как мы говорили выше, лянна мин шартия, так как ман слово ман шартия, то есть условно контекст. Ва юшрику фиги накера вагия аммату лянвай ширк. Слово юшрику, там содержится маздар, и он в неопределенном состоянии, стоит в условном контексте, указывает на все виды ширка. Вашайн аммату фимутаваджихляй, то есть что-то, или же кого-то, как мы сказали, то есть тот, кто встретит Аллаха, не приобщая к нему ничего, вот это ничего, шайн указывает все объекты поклонения баракаллаху фикум. Ман лякияху юшрику бихи шайн дахаля нар. Тот, кто пристанет перед Аллахом, субхана Таля, приобщая к нему кого-либо, попадет в огонь. Гуна духулю нар. Халь гуа абадиюн ам амади бихасаби ширк. То есть навечно зайдет или временно, смотря на его ширк, шикает. Фаинкана ширку ширку акбар, фаинкана ширкаль акбар. Вамата алейхи фаина уят хулю нара духулян абадин. Если его ширк был большим ширком, и он умрет на этом, то есть не сделав тауба, то он навечно зайдет в огонь. Вайнкана ширку мадуна ширкель акбар азгар ухафи. Если же его ширк небольшой, а маленький или скрытый, фаинна гумутава айдун бин нар, то ему есть угроза того, что он попадет в нар. Васают хулю нар, или что он зайдет в нар, ваяхруджу минха лянну минагли таухид. И даже если он зайдет туда, то он выйдет из него, так как он является единобожником. Халият хулю ширк лазгар фильмуваза на амля. Заходит ли маленький ширк фильмуваза на амля, то есть весы. Закарту ляка фиаволи дарс анна ширк лазгар ядхулю фимуазана. Я тебе сказал в начале или в начале урока, то, что ширк заходит муазана. То есть то, что его ширк будет маленький, положен на весы, а праведные дела, то есть маленький ширк в одну чашу, маленькие праведные дела в другую чашу. Муаза туль хасанат васаят, то есть где будут мерить между благими и неблагими делами. Ванна гуй зараджу ад хасанату ванна уля юавза боля ширк лазгар. И если его дела перевесят этот ширк, то он не будет наказан за маленький ширк. Валякин газаляйся фикуля хальк, однако это не, то есть не каждое создание попадет под это. Лякин мингуман юаззиб аля ширка лазгар, будет те, кто будет наказан за маленький ширк. Лянна муазан тубайна саят валь хасанат лайся фикуля хальк, так как муазана под нее не все создания попадают. Валяйся фикуля зунуб, и не все грехи под него попадают. Баль под якун именно зунуб ма истауджибна, может быть такие грехи, которые обязательно человек зайдет в огор. Валя ураджу хат хасанату ля саят, даже если его дела хорошие будут больше плохих дел, фаинна уистауджибу джанна валякин ля будда мин ан ютахира финнари. И поэтому Аллах сказал ваякфиру лиман яша, потому что человек попадает под желание Всевышнего. Если Аллах Субхану захочет, и даже если его дел будет больше, чем плохих, но Аллах захочет его наказать, он будет наказан. И это баракулуфик тоже ваджули стиляли азальбаб, что даже кто-то скажет, ну ладно, даже если ширк сделал маленький, и таубы забуду сделать, но я же столько хороших дел делаю, и иншалла моих хорошие дела перевесят этот ширк как бы. Нет, баракулуфик. Даже иногда, может быть, у тебя и хороших дел будет больше. И эти хорошие дела тебе помогут когда? Когда тогда уже человек выйдет из огня, валия зубина. Когда уже выйдет из огня, то есть будет высокая его степень в раю. Однако попасть в огонь, насаллаху аля афляфи, даже этот увидеть огонь, это страшная вещь. Поэтому Аллах Субханаху ва яхфиру лиман яша, кому Аллах Субханаху таля пожелает. Ваза далиля ля уджубиль хауф, именно ширк. То есть из вышесказанного мы видим, что это является доводом тому, что человек обязан бояться ширка. Лянна ман ляхи яллаха юшрику бихищаин дахалян нар. Так как тот, кто встретит Аллаха, предавая ему кому, пристанет перед Аллахом, предавая ему кого-то в сотоварищи, зайдет в огонь. Вайдакана кадалик, если это так, то есть дела обстоят так. Фагаза яшмин ширка лякбара валя азгара валь хафи. Это охватывает в себе большой, маленький, скрытый ширк. Фейнальмар аяджибу алейхи ан яграба ашаддаль харб мин залик. Человек должен избегать и убегать от этого, то есть насколько это возможно. Ширку лязгара валь хафи ястаизуль мару билляхи заваджаль минху. Большой ширк, маленький, Всевышний человек просит у Всевышнего Аллаха Субхану Таля оберечь его от этих видов ширка. Говорит, должен говорить, Аллах ма инни аузубика ан ушрика бика шайна алям. О Аллах, прошу тебя оберечь меня от того, чтобы я не совершал ширк, зная об этом. У астагфиру калима ля алям. И прошу тебя простить меня то, что я совершил, не зная. Лянгу иза алим фаширка фаиннаху саятараттабуль асар. Алятита карна. Потому что если человек, зная, совершит ширк, то есть за этим последуют следы, о которых мы говорили выше, вагу адам уль махфира, то есть ему не будет прощено. Фафигаза дуа аллази алламанаху Расулуллах саласам, то есть который нас научил пророк саласам, фиги тафрику байна ширка лязар маль альма ширка лязар маджаль. В этом нем указание на то, что бывает ширк, который совершает человек со знанием, ширк, который совершает без знаний. Факаля ауза бика ну ширка бика шайна алям, прошу тебя оберечь меня от ширка. То есть от того, чтобы я не совершал, или чтобы я совершал ширк. Зная ли анналь амра ширк лязам аль-альм азим. Так как тот, кто совершает маленький ширк, зная об этом, страшное положение. Фаистаизуль мару билляхи минан юширка ширка назар. Ва ма гува аля минху мин баб ляуля ва гува яр. И поэтому человек просит у Всевышнего Аллаха Субхана Таля оберечь его от маленького ширка, чтобы он, то есть от того, чтобы он его не совершал, зная, и тем более уже не говоря уже о большом ширке. И также он сказал, прошу тебя просить не то, что я не знаю. Лян альмара кад якуну шайн аляфальта тилисан. Иногда человек может оговориться, вагу аля ялям валя яксуд залик. И он не знает об этом, не обращает или не обращает внимания. Ваястагфируллах азза ва джалля минху. И все равно просит у Всевышнего Аллаха Субхана таля простить ему это. И в этом указание на то, что дело ширка опасное. Ля ятагавану ахадун бихазаль амр. И никто не должен халатно относиться к этому делу. Лянна ман тагавана биширку ва биттаухид, фаиннаху тагавана би асли дин ислам. Поистине, кто халатно относится к ширку и к таухиду, этим самым относится халатно к основе ислама. Баль тагавана би даавати наби саласам. И он халатно относится к призыву пророка саласам фи маккати синина адада. Призыву пророка саласам, который он совершал в Мекке в течение многих лет. Бальтагау набидаватель амбияй валь мусалин. И мало этого, он относится еще халатно к призывам пророков и посланников. Фаинна мучтаму аля шай. Поистине они все негласно в одном. Аля вагу аля акида. А это акида вагу ата ухиду ибадати. А это единобожие. То есть единобожие в поклонении. Вар рубуби единобожие в богословстве. Валя смайу сват. Единобожие в именах и атрибутах. Амма шараю хашатта. Что касается шариатов, то шариаты у них были разные. И поэтому человек должен бояться все виды ширки. Ширка ванка тааллям дидда, и должен изучать человек то, что противоречит ширку. Ванка тааллям айда нафрады ширки. Должен изучать единицы ширка, то есть виды ширка. Вафрад таухид и единицы таухида. Инна майстахиму аль-альму виталик за тааллям аль-афрад. Поистине знание его будет правильно тогда, когда он изучит подробно, то есть о таухиде и ширке. Амма тааллюм аль-иджмали лихаза. А если же общее какое-то изучение, как многие люди, когда к таухиду призывают, призывают в общем.